Бабушка долго горевала по мужу. Являлись к ней утешители, но она их выгоняла вон. Бабушка осталась верна первой своей любви, хотя и подписывалась на письмах княжной Трескова-Обуховой, даже забывая поставить слово «урожденное». Чтобы не умереть с голоду, она обратилась к братьям, давно дослужившимся до значительных чинов. Князьям в те времена, как и всегда, чины шли скоро, и бабушка показывала мне одного старика-князя, который на 18-м году имел две иностранные звезды, что ему папаша выхлопотал. Братья хладнокровно прочли трогательные просьбы, письма сестры. Однако в помощи ей не отказали, не желая видеть нищую, одну из княжон Трескова-Обуховых. Каждый брат назначил ей по 25 рублей ассигнациями ежемесячной пенсии. На эти деньги в то время можно было жить сносно, но бабушка не умела рассчитывать. Ее жизнь была длинным рядом роскошных обедов и голодных дней, шитья богатых нарядов и закладывания их в частные руки, где наряды и пропадали. Дети ее подросли, и настало время их образования. Она решилась воспитывать их дома. Для некоторых предметов наняла учителей, другие преподавала сама. Что же она знала? Французский и английский языки, танцевать и плохо писать по-русски. Исписанная ею бумага походила на лист, по которому в продолжении целого лета ходили мухи. Этим же премудростям научились и дети. Учитель, взятый для сына бабушки, не мог справиться с мальчиком. Ребенок был горяч и горд. Одно строгое слово, сказанное ему, ожесточало его, а вместе с ним и бабушку. Затем следовало изгнание учителя. И то сказать, хороши тогда были и учителя. Нужно было иметь очень здоровый желудок, чтобы переварить их науку и обращение. Смена учителя продолжалась до тех пор, пока дядя не вытолкал собственными своими руками одного семинариста. «Довольно мне учиться», — объявил он. «Я знаю больше, чем все эти поповичи вместе». Бабушка подумала-подумала и решила, что верно. Оно так и есть, как говорит Пьер. Пьер получил дозволение отдыхать от утомительных трудов и ждать, когда приедет Василий, старший брат бабушки, от которого ожидали протекции и места. Во время изгнания последнего учителя дяде Петру было 19 лет. Кумир бабушки, она думала через него снова попасть в аристократический круг, избалованный до нельзя, дядя поражал каждого человека нежную красотою своего лица, ловкостью и кошачьей гибкостью тела, гордым и блестящим взглядом и редким умением говорить. Его речи то восхищали вас поэтическую строкою из последнего стихотворения, пропущенного вами без внимания где-нибудь в альманахе, то поражали меткую остротою, не дядей выдуманную, но которую он умел ловко воспользоваться, то сверкали, как мелкие брызги каскада, то смущали немногословным резким приговором. Такая разговорная гимнастика, как она ни пуста, важна для наших изнывающих от скуки гостиных. Хозяев она спасает от головоломной работы занимать гостей, гостей от неприличной судорожной зевоты. Хозяева и гости дорожат плясунами на фразах. Они дорожили и дядю. Он ездил по балам, по театрам, и для полного его счастья недоставало только гвардейского мундира. У нас юноши весьма часто попадают в кружки более значительные, чем тот круг, к которому они принадлежат. Когда один из них первый раз появляется на пирушке людей высшего полета, то друзья хозяина обыкновенно спрашивают у него в полголоса: «Кто сей юный?» «А черт его знает! В театре познакомились. Кажется, не тупица, а, впрочем, может быть, и пустой малый». Разговор тем и кончается. И юноша до поры до времени считает себя приятелем важных по рождению господ. И, поступив на службу, имеет удовольствие видеть, как эти господа начинают не узнавать его, одетого в печальный костюм рыцаря-чернильницы. Этих юношей можно разделить на два разряда. К первому принадлежат юноши-пролазы, обращающиеся из приятелей важных господ в их агентов, рассыльных и пажей. Ко второму разряду относятся юноши, обманывающиеся насчет своего настоящего положения в свете. Они или делаются врагами прежних приятелей, или, разлученные с ними вовремя переменою места пребывания, считают их до гроба не только приятелями, но и друзьями. Первые гадки, вторые жалки. Дядя принадлежал ко вторым. Он познакомился с молодежью, составлявшую цвет тогдашнего петербургского общества. Умная молодежь видела в нем только заносчивую резкость и не спешила сойтись с ним, отвечая на его поклоны поклонами и перебрасываясь с ним несколькими незначительными фразами. Она оставляла его вместе с толпою ему подобных людей в хвосте своего кружка. Дядя знал, что делалось на пирушках молодежи, но не знал, что говорилось в ее кабинетах. Имена этих людей были громки, и дядя стал уверять себя, что он их друг. Глупо гордые люди имеют несчастную способность обманывать самих себя, приписывая себе небывалое значение, и начинают зазнаваться, поднимать нос. А это поднимание носа составляет истинное несчастье их жизни в минуту падения.